Тебе очень идет большим великаном быть. Мне нравится быть маленькой рядом с тобой. Ты можешь меня рукой лишь от мира укрыть. Ты мое небо, и ветер, и солнце. Ты мой герой. Ресницы, глаза, руки. Я всего тебя обожаю. Все стихи лишь тебе одному посвящаю.